Джеки Бонатти. Дневник ботаника по вызову. Текст читает Луиджи. Глава первая. Белый спортивный BMW Максимилиана с визгом влетел на университетскую парковку и оказался ровно между стареньким гольфом какого-то препода и блестящим черным лаком рейндж-ровером одного из его друзей. На этом самом месте пару секунд назад стояла группка студентов и что-то обсуждала, так что они чуть ли не в последний момент успели отпрыгнуть, костеря Макса, на чем свет стоит, но его это мало волновало. Выйдя из машины, он потянулся, закурил и поправил на плечо сумку от Берлути, направился к группе своих друзей, уже оккупировавших фонтан. Его взгляд был устремлен на точеную фигурку одной из девушек, а мысли были заняты прикидками, успеет ли он ее трахнуть сейчас в кабинете. Поэтому он не успел заметить идущего перпендикулярно ему студента, уткнувшегося в книгу. Перед глазами только успела взметнуться необъятная копна волос, а в следующий миг Максимилиан уже рухнул на свою преграду, накрыв парня своим телом. Гидеон как раз шел к парковке для велосипедов, урвав наконец-то в библиотеке книгу, на которую записывался 2 месяца назад. Как раз вовремя, так как зачет был не за горами. Он по привычке читал на ходу, экономя время, которого у него было и без того в обрез, и привычно лавировал между другими студентами. И он не ожидал вписаться на полном ходу в какого-то придурка, который вообще не смотрел, куда идет. Упал он весьма здорово, треснувшись головой об асфальт. Спас только плотный капюшон толстовки, иначе бы шишкой не отделаться. «Твою ж мать!» — выдохнул он, видя звездочки перед глазами. «И тебе того же!» — проворчал Макс, отжавшись на руках и глядя на свое неожиданное препятствие. «Перед собой надо смотреть, а не в учебнике на ходу задротить!» Он поднялся, окидывая взглядом парнишку и отмечая дешевую одежду, драную сумку, учебник из библиотеки, длинные ноги и необычайно зеленые глаза. Отряхнувшись, Макс глянул в сторону окинувших его друзей и, не глядя больше на причину своего падения, поспешил к ним. Но эти глаза почему-то не шли у него из головы весь день. Он даже Сэнди не позвал потрахаться. Голова гудела у Гидеона весь оставшийся день. Он серьезно подозревал сотрясение мозга, так что по дороге пришлось зайти в аптеку и купить анальгетик, иначе бы он с велосипеда свалился просто. Он сам не понимал, как отстоял смену в закусочной, а потом еще и домой приехал. Не иначе, как на автомате, потому что мозги включились только после того, как он сходил в душ и нащупал шишку с куриное яйцо размером. Еще раз, прокляв того чертового мажора, он устроился на кровати с учебником, но вырубился сразу же, едва строчки поплыли перед глазами. До самого утра. Под вечер, решив, что лишать себя секса из-за какого-то придурка совсем глупо, Макс все же съездил в клуб, по-быстрому трахнул там какого-то парнишку и, довольный, поехал домой. Но следующим утром незнакомец с копной русых, явно выгоревших за лето волос, оказался первым, кого Максимилиан увидел, припарковавшись. «Эй, ботаник!» Он догнал парня и слегка толкнул его в плечо. «Ты как?» Гидеон от этого толчка снова ощутил волну головной боли. «Ты меня преследуешь, чтобы угробить, что ли?» Выдохнул он, посмотрев на него с недоумением, презрением и четкой ненавистью. «Что вот прикопался этот придурок? Друзей не хватает? Или что?» «Вообще-то вчера была случайность», — хмыкнул Макс, снова недовольно залипая на его глаза. «Ну что за наваждение? Вот на какой хер ему сдался этот нищеброд? Короче, надо его трахнуть по-быстрому и забыть». «Будем считать, что я тоже был виноват», – великодушно предложил он. «Может, познакомимся вечером поближе?» «У меня нет времени и желания с тобой знакомиться». Гидеон прекрасно понимал, чуял нутром, что все это очередная уловка и попытка развести его и поглумиться в итоге. «Я занят». Он отмахнулся и продолжил идти, хотя парень продолжал тащиться следом. Лощеный, как все они, дорогая стрижка, укладка, боже, кажется, даже маникюр. И одежда, конечно же, не чета той, что носил он сам. «Настолько занят, что не сможешь найти пару часов?» Макс уже понимал, что не сможет ограничиться, присунув один раз, что ему захочется потрахаться с этим пацаном так, чтобы вообще о нем не вспоминать потом. «Или твое время так дорого стоит?» — хмыкнул он, оглядывая парнишку долгим взглядом. «Так я заплачу. Это не проблема». От такого заявления Гидеон задохнулся и остановился, уставившись на него гневно. «Так вот в чем подвох». «Ты случайно не перепутал кампус с районом красных фонарей?» — прищурился он, глядя на эту самоуверенную голливудскую улыбку. «Если знать, где искать, они мало чем отличаются», — хмыкнул Макс, даже немного возбудившись от его вида. «Да ладно тебе, не изображай из себя недотрогу. Ты сейчас тратишь и свое, и мое время». «Я опаздываю на занятия. Я не собираюсь с тобой встречаться. Ни бесплатно, ни за деньги. Найди кого-нибудь еще», — твердо ответил он и прошел мимо, чеканя шаг и стараясь не бежать от злости. Усмехнувшись, Максимилиан не стал преследовать его сейчас, но твердо решил, что обязательно дожмет этого парня. Удача улыбнулась ему на следующий день, когда они с друзьями курили травку под трибунами, а на стадионе бегал курс младше. Так Макс и выяснил, на каком курсе учится парнишка, а когда их пара закончилась, ловко перехватил его и затащил под трибуны. «Не передумал? Ботаник!» Он вжал стройное тело в балку. «Ты слова «нет»! «Понимаешь вообще?» – возмутился Гидеон, выпутываясь из его рук. «Чего ты пристал ко мне? Вокруг полно девушек и парней, которые дадут тебе в любой позе, но я-то тебе зачем? Я не сплю с парнями!» – выдохнул он. «Не люблю слова «нет»!» – Макс белозубо улыбнулся. «Не ломайся ты! Ну сколько ты хочешь? 300 фунтов? 500? Даже элитные проститутки столько не получают. А я тебе предлагаю за один раз!» Он умудрился схватить парня за ягодицу. Деньги были настолько нереальны, что Гидеон расхохотался. «Ты чудной! Пожертвуй их приюту! Получи моральное удовлетворение и успокойся уже!» – велел он. «Я сказал, что трахаться с тобой не буду, даже за 1000 фунтов!» «Приютом достаточно жертвует моя горячо любимая маман, а я хочу получить не моральное, а физическое удовлетворение», – честно ответил Максимилиан. Трахнуть этого недотрогу стало для него делом принципа. «Уверен, что даже за 1000 не согласишься?» «Уверен. Отстань от меня, а то скоро и над тобой смеяться начнут», ответил ему Гидеон, пытаясь пройти наружу из-под трибун. «Это вряд ли». Максимилиан отпустил его, закурил и повернулся к друзьям. Конечно, им было интересно, на кой черт ему сдался этот нищеброд. Но Макс уклончиво ответил, что тот ему просто должен кое-что. Неделю Гидеона больше тип не доставал. Он уже было совсем успокоился и вернулся в свой обычный безумный ритм учебы и работы, из закусочной бежал сидеть с детьми, там же делал домашку, с утра пораньше выгуливал собак. И вот в пятницу с утра все не заладилось. С собаками он провозился дольше обычного и в универ откровенно опаздывал. Он крутил педали велосипеда как бешеный, ведь с утра был важный семинар, и он не учел, что за ночь подморозило, и он на лысой велосипедной резине просто не вписался в поворот, рухнул боком и впечатал велосипед в припаркованный автомобиль. Обе фары были вдребезги, не считая вмятины, ошалев, Гидеон валялся и не замечал расквашенного носа и губ, содранных рук и ушибов. Он мысленно молился, чтобы машина была застрахована. На его беду хозяин автомобиля появился сразу, и у того, похоже, день тоже не задался, потому что он, увидев повреждения, разразился жуткой бранью, а потом едва ли не с кулаками налетел на парнишку. Машина была не нулевая, но и не очень старая, да и фары – штука дорогая, о чем хозяин авто и сообщил виновнику, вызывая сотрудников дорожной полиции. Если вред ему причинил другой автомобиль, можно было бы без раздумий вызывать страховщиков. Но у Гидеона-то страховки не было, значит, компенсировать вред ему предстояло лично. Об этом ему сообщил уже сотрудник полиции, сочувствующий, похлопав парнишку по плечу. Помощь ему оказали на месте. Гидеон просто поверить во все это не мог. Он сидел, заклеенный пластырем и отказавшийся от госпитализации. Медицинской страховки у него тоже не было. Он осторожно спросил у полицейского, какую сумму и в какой срок он обязан возместить. «Окончательная сумма будет известна по результатам экспертной оценки. Она будет готова через 3 дня. На возмещение у тебя будет месяц, сынок», – вздохнул тот. «Если не выплатишь, пострадавший может обратиться в суд, и если у тебя нет имущества, тебя направят на обязательные работы. Насколько я могу судить, ущерб тут фунтов на 400. Понятно. Гидеон просто похолодел от этой цифры. Оплата в закусочной была почасовая. Может, если он попытается как-то переставить смены, но ему не допустят переработку. Взять кого-то на репетиторство? Черт, и за комнату платить через 2 недели? Парень просто облился холодным потом. Все его финансы на данный момент составляли 100 фунтов и немного мелочи. Но ведь и на еду надо что-то оставить. Нужно было составить план, как и где добыть денег в нужный срок. Может, оплату за комнату согласятся подождать? Пока еще было тепло, Макс на 5 дней слетал в Ниццу, где знатно покуролесил. Даже нашел там себе 2 пареньков, похожих на Гидеона. Имя он выяснил случайно, услышав, как в коридоре к нему обращается преподаватель, и устроил с ними оргию. И все равно осталось ощущение, что это не то. А все потому, что Макс привык получать, что хочет. Поэтому, вернувшись в универ, он сразу нашел парня. Правда, немного опешил, увидев его отекший нос и заклеенную бровь. «Только не говори, что тебя снова кто-то сбил», — хмыкнул он. Гидеон мрачно взглянул на него. За последние 3 дня он поспал в общей сложности 10 часов и был готов кого-нибудь убить. «Опять ты? А я только порадовался, что тебя исключили», — вздохнул он. «Я вписался на велосипеде в машину». «Меня не за что исключать», — хмыкнул он, окинув парня быстрым взглядом. Вроде, кроме этих повреждений, больше ничего не задело. «Неужели опять читал? Теперь уже на велике? Чувак, да ты суицидник. Слушай, пока ты не шагнул с моста, не заметив этого, может, перепихнемся?» Он выразительно подвигал бровями. 1500. Гидеон собрался открыть рот для очередного отказа, но то ли его разум взмолился о пощаде, то ли здравый смысл победил над моралью, потому что он ответил совсем другое. 3000, ляпнул он и насладился удивленным лицом надоедливого ухажера. «Ну нихуя же себе у тебя цены!» Макс даже опешил на мгновение и всерьез задумался. Не то чтобы у него не было таких денег, но вот стоит ли пацан такой суммы? «А ты уверен, что столько стоишь?» Гидеон пожал плечами, развернулся и пошел прочь. Он вообще пожалел, что открыл рот и не послал его куда подальше сразу. Так что сейчас уход был единственным разумным вариантом. Помедлив еще секунду, Макс быстро нагнал его и схватил за руку. «Идет. 3000. Но ты будешь делать все, что я захочу», — выставил условие он. «А может, ты захочешь насрать мне в рот? Я что, терпеть должен?» — изумился Гидеон, опешив. «Не, ну без жести, конечно», — передернулся Макс. Такое ему и в голову не приходило. «Стандартный набор классического порно». Гидеон порно смотрел от силы пару раз в жизни, так что слабо представлял себе, что входит в стандартный набор. «Конкретнее?» Он поднял бровь, стараясь не показать свою неосведомленность. «Бля, ну ты еще предложил список составить», — закатил глаза Макс. «Секс, минет, фингеринг». Он неопределенно махнул рукой. «Слушай, не собираюсь я тебя пупырчатым дилдо ебать». «Ладно», — немного подумав, согласился Гидеон. 3000. 1500 авансом, 1500 потом», — сказал он. Он не до конца доверял этому богатенькому папенькому сынку с серебряной ложкой в заднице. «Идет», — хмыкнул Макс и вытащил телефон. «Диктуй свой номер, а я переведу тебе аванс». Он вопросительно посмотрел на парня. «К слову, тебе не интересно мое имя?» «Ну и как твое имя?» — спросил Гидеон, диктуя ему номер. «Мне больше интересно, откуда ты знаешь мое». «Максимилиан», — представился он, набирая номер в телефоне и забивая его под именем. «А ты что, скрываешь свое?» — хмыкнул он, набирая сообщение. И через несколько секунд телефон Гидеона подал сигнал о новом сообщении. Банк сообщил о том, что на его счет перечислено 1500 фунтов. Гидеон постарался удержаться от облегченного вздоха, возместить ущерб он собирался сегодня же. «Ладно, Максимилиан», — вздохнул он, — «где и когда?» «Я так понимаю, предлагать тебе прогулять пары бесполезно», — хмыкнул он, закуривая. «Тогда всем жди меня на этом же месте. И не пытайся исчезнуть с моим баблом», — предупредил он. Гидеон только фыркнул. Такого поступка скорее можно было ожидать от этого пафосного Максимилиана, который людей ни во что не ставит. Кивнув, он пошел прочь и направился первым делом оплачивать штраф, потому что знал, что если промедлит, его совесть проснется, и он, скорее всего, вернет деньги и откажется от сделки. И от этого не будет лучше никому. Проводив его взглядом, Макс тоже отправился на занятия. Вообще-то учился он весьма неплохо, потому что мозгами его природа не обделила. И если у него и появлялись хвосты из-за некоторого разгильдяйства, он благополучно сдавал их. После пар он съездил домой, чтобы убедиться, что есть смазка и резинки, а к назначенному времени вернулся к месту встречи. Гидеон уже был там. Он сидел прямо на полу, прислонившись к стене, и читал. Точнее, пытался не задремать, потому что был очень-очень уставшим. Он даже подумал, что было бы неплохо проспать весь секс и ничего не помнить. Припарковавшись прямо перед ним, Макс вначале хотел просто посигналить, но потом вышел из машины и окликнул парнишку. «Эй, поехали!» Подняв голову и очнувшись от полудремы, он поднялся на затекших ногах, размялся и ощутил, как в животе все завязалось узлом. Он был не обязан делать это, ведь он не проститутка. Оправдывая себя обстоятельствами, он как деревянный шел к машине, словно к эшафоту. Сделав глубокий вдох, он сел и пристегнулся. «Поехали!» «Без приветствий», — сказал он. «Ты так выглядишь, как будто тебя сейчас вырвет», — заметил Максимилиан. Состояние Гидеона его не слишком тревожило, а вот сохранность салона своей машины, а потом и квартиры наоборот. «Не напрягайся ты так!» Он по-хозяйски погладил бедро парня. «Не трогай меня больше необходимого, и вероятность непроизвольной тошноты снизится», — ответил ему Гидеон. Машина направилась в центр, минуя пробки, в дорогой район, хотя можно было и не сомневаться, что Максимилиан жил где-то еще. «А как прикажешь тебе трахать, не прикасаясь?» — выгнул бровь Макс. «Слушай, ты что, девственник?» Вдруг осенило его, и машина даже чуть вильнула, повинуясь непроизвольному движению его рук. Гидеон набычился и плотно сжал губы, кончики ушей у него заолели. «Какая разница?» — спросил он, понимая, что парень буквально сверлит его взглядом, пока они встали на светофоре. «Ох, ну нихуя ж себе!» — восхитился Максимилиан. «Слушай, ну с этого надо было начинать. За то, чтобы распечатать твою задницу, можно и 3000 отдать!» — кивнул он и облизнулся. «То есть я продешевил?» — спросил Гидеон, вздыхая. «Можешь накинуть сверху, я не против». Буркнул он, и настроение его совсем испортилось. «Ты сам озвучил цену», – пожал плечами Макс, но решил, что увеличит сумму, если ему понравится. Ведь удовольствие от девственности было моральным, по факту же ему предстояло иметь дело с девственником. Скоро они доехали до высокого здания из стекла и бетона, и Макс въехал на подземную парковку, откуда они попали к лифтам. Этот парень был ходячим олицетворением пафоса, и квартира у него была под стать. Хотя вид открывался шикарный, кто бы спорил. Пока Макс ходил туда-сюда, Гидеон залип у панорамного окна, пытаясь определить, где находится его дом. Чувство страха не оставляло его, как бы он себя ни уговаривал. Ему не помешало бы выпить, но он, во-первых, боялся, что тогда точно уснет, едва ли это устроило бы Макса, а во-вторых, ему никто не предлагал. Хотя, может быть, этот хлыщ ничего крепче смузи не пьет. Пока Гидеон осматривался и залипал в окно, Макс покормил рыбок в аквариуме и тоже пришел в гостиную. «Выпьешь что-нибудь?» – предложил он, глядя на напряженную спину. «Или, может, дунуть хочешь?» «Парня точно надо было как-то расслабить, иначе в него и палец-то не введешь». «Дунуть?» – прищурился Гидеон. «Ты наркоман?» – он поднял брови. «А что есть выпить?» «Все же», – спросил он, понимая, что слишком психует. «Нет, я не наркоман», – он закатил глаза. «Я тебе не белый предлагаю, а травку, между прочим, очень хорошую. Выпить есть вино, ликер, шампанское, джин, ром, виски, текила, водка. Абсент вроде оставался». «Я... А травки в сон не потянет?» – спросил Гидеон, потому что на алкоголь он чаще всего реагировал именно так. Не то чтобы он часто пил, но бывало. «Но меня обычно не тянет», – ответил Макс и, выдвинув потайную полочку, взял с нее пакетик и пачку специальной бумаги. «Садись». Он кивнул на диван, устроился рядом и за минуту ловко скрутил джойнт. Гидеон немного напряженно сел рядом. «Давай договоримся. Никаких видеозаписей и компроматов», — сразу сказал он. «Честная сделка. Секс за деньги и все. подчеркнул он, прежде чем взять из его рук самокрутку. «Да не вопрос», — Макс пожал плечами и поднес ему зажигалку. «Хотя, если мне понравится, я мог бы рассказать о тебе, кому надо. Стал бы приличное бабло зашибать», — хмыкнул он. «Затягивайся». Гидеон осторожно затянулся теплым сладковатым дымом и выдохнул клубы плотного почти белого цвета. «Я не собираюсь становиться шлюхой», — отрезал он, покачав головой. «Ну и формулировки у тебя», — хмыкнул Максимилиан и, забрав у него самокрутку, неспешно глубоко затянулся. «Но дело твое». Ему было глубоко похуй, что будет с этим парнишкой потом. «А как еще это можно назвать?» — спросил он, ощущая, как, кажется, ловит приход от травы. Напряжение уходило, но и сонливость тоже. «Да неважно». Максимилиан отмахнулся и протянул парнишке самокрутку, а когда тот затянулся, сжал пальцами его подбородок и поцеловал, глядя прямо в зеленеющие глаза. Поцелуй застал Гидеона врасплох, и если бы не самокрутка, он, наверное, бы задергался и отстранился. Но так он позволил поцеловать себя, с трудом вспоминая, когда целовался до этого. Выходило, что лет в 13 и совсем не всерьез. Ощутив, что Гидеон расслабился, Макс скользнул пальцами на его шею и углубил поцелуй. В тот же миг он с абсолютной ясностью осознал, что этот раз не последний, потому что он хочет, чтобы парнишка отдался ему добровольно, а не под травкой. Гидеон закрыл глаза, чтобы как-то отвлечься от происходящего. Он словно плыл на мягких волнах, и поцелуи были довольно приятными, мягкими и расслабляющими. К тому же в перерывах они снова затягивались джойнтом, и этот извращенец затянулся сам, а дым выдохнул в поцелуи. Никогда не пробовавшего раньше травку Гидеона накрывало действительно быстро и сильно. Максу не нужна была травка, чтобы отвлечься или расслабиться. Он и так уже гребаную кучу времени хотел этого странного неприступного ботаника. Разделив одну затяжку на двоих, Макс надавил на грудь парнишки, укладывая его на диван. Ему показалось, что мир качнулся, потолок закружился, и он ощутил, что лежит на таком удобном, обалденно мягком диване, который словно обнимает все его тело. И сверху на него наваливается Макс, тяжелый и горячий, и снова целует его, но при этом шарит руками по его телу снова и снова. Природа Максимилиана не обделила, да и спортом он не зря занимался, поэтому был покрупнее стройного Гидеона и практически полностью укрывал его своим телом. Оказалось, безумно приятно перебирать его густые волосы, и Макс, зарывшись в них одной рукой, второй расстегивал рубашку парнишки, целуя его в шею, не отказывая себе и в укусах. Гидеон хотел возразить, чтобы тот не вздумал оставлять следов, но сосредоточиться на словах не получилось, и он выдохнул только сдавленный стон, ощутив, что от поцелуев возбуждается. Благодаря тесному контакту Макс сразу это ощутил и усмехнулся. Приподнявшись, он накрыл пах Гидеона и сжал. «Вот и отлично!» — хмыкнул он, начав расстегивать траченный временем ремень. «Что отлично!» — выдохнул Гидеон, потерявший способность сопротивляться. Он приподнял бедра, чтобы Макс смог снять с него штаны. Почему-то стало очень неловко, он засмущался и покраснел. «Не то чтобы меня волновало, кончишь ты или нет, но трахать тебя, зная, что у тебя стоит, мне определенно будет приятнее», — любезно пояснил Макс. Джинсы он стянул сразу с трусами и опустил взгляд. «Ого, не обрезаны? Прикольно. Не видел таких вживую». «А дохлые что, видел?» — съязвил Гидеон, краснея густо от того, что его член пристально рассматривают. Ему было стыдно, что он возбудился. Наверное, все дело было в травке, не иначе. «На экране видел», — фыркнул Максимилиан и, обхватив член, немного его подрочил. Но ему самому одежда уже даже мешала немного, поэтому он поднялся и стал раздеваться без малейшего смущения. Гидеон окинул его взглядом и признал, что да, парень-то был хорош. Сложен более чем отлично, и член у него был большой. Правда, это обстоятельство слегка пугало, ведь этому члену предстояло оказаться внутри Гидеона. Окинув взглядом парнишку, Максимилиан что-то мысленно прикинул, встал коленями на диван и откинулся на спину на противоположную сторону. «Подрочи мне», — попросил он, чуть раздвинув ноги. «Что сделать?» Поначалу не понял Гидеон и нахмурился, глядя на твердо стоящий член едва ли не перед носом. «Серьезно?» Макс с иронией выгнул соболиную бровь. «Ну ладно, пусть ты целка, но самоудовлетворением ты занимаешься?» Хмыкнул он, помассировав себе головку. «Ты про мастурбацию?» Уточнил парень, снова покраснев, но покорно передвинулся ближе и нерешительно коснулся его члена. Тот был горячий и твердый на ощупь. Самоудовлетворением он занимался редко, учитывая то, как он уставал на работе и учебе, так что и тут опыта у него было маловато. «Про нее!» — кивнул Макс, наблюдая за парнишкой. «Да, не похоже, чтобы дело было привычное. Обхвати ладонью посильнее, двигай вверх и вниз», — посоветовал он, облизав губы. «Неудобно, знаешь ли», — ответил он, приноравливаясь дрочить чужой член. «К тому же обрезанный так не схватишь. Кожа ведь не двигается». «Ничего, я тебя не тороплю. Осваивайся». Максимилиан махнул рукой и сполз пониже, вытягивая ноги по бокам от Гидеона. «Оближи ладонь. Так нам обоим будет лучше и приятнее». Гидеон ощущал себя странно, но действовал согласно его инструкциям. Так что он облизал ладонь и обхватил его член, двигая руку туда-сюда. «Так?» – спросил он. «Да, так гораздо лучше», – кивнул Макс, подложив одну руку себе под голову. Дрочка была совсем неумелой, и моральное удовлетворение от нее было больше, чем физическое. «Давай побыстрее». Сопя от смешанных чувств, здорово притупленных травкой, Гидеон продолжал дрочить ему, и щеки у него пылали красными пятнами, закушенная нижняя губа припухла, и он стал двигать руками быстрее. Он замечал, как бьется вена внизу живота парня, и как вздуваются новые венки на стволе его члена, а головка наливается цветом. Это было так странно. Отлично. Макс облизал губы, глядя то на лицо парнишки, такое забавно сосредоточенное, то на свой член. На головке выступила капля и быстро оказалась размазана по члену. Максимилиан уже пару раз давал указания, которые в итоге довели его до оргазма, выплеснувшись себе на живот. Гидеон не ожидал, что тот кончит прямо так, и вздрогнул, пока Макс извивался и кончал прямо ему в ладони. Запахло мускусом, и парень ощущал себя очень странно. Этот оргазм, конечно, не был самым ярким в жизни Макса, но удовольствие он доставил. «Отлично. А теперь подрочи себе», — предложил он, кивнув на член Гидеона. Все равно ему нужно было немного времени, чтобы прийти в себя. Краснеть сильнее, казалось, было некуда, но Гидеон сумел. «Салфетки есть?» Спросил он, не желая размазывать по себе чужую остывшую сперму, ставшую липкой. «Какие мы брезгливые!» – закатил глаза Макс и, свесившись с дивана, вытащил из разноуровневого журнального столика салфетки. «Как же ты отсасывать-то будешь, ботаник?» Ничего не ответив, Гидеон вытер руки и взялся за свой член. Тот стоял, но не так крепко, как у Макса, и ему было страшно неловко. Он сбивался с ритма, сопел, и дело шло как-то не так. «Да, не густо». Понаблюдав за этими потугами, Максимилиан подкурил потухший косяк, затянулся, вручил его Гидеону, а сам обхватил его член и стал умело дрочить. Гидеон отвлекся на затяжку и чуть не поперхнулся дымом, когда Макс взялся за его член. «Часто ты спишь с парнями, как я вижу. Опыт налицо», — выдохнул он, мечтая наконец-то перестать краснеть. А член в умелых руках окреп и налился. «Регулярно», — подтвердил Максимилиан, одобрительно поглядывая на его член. «Так что, если ты надеялся быть у меня первым, прости». Он хмыкнул, еще пару раз двинул пальцами по члену и, наклонившись, обхватил губами головку. «Даже не надеялся», — ответил он, добивая джойнт и плывя на теплых волнах возбуждения. Когда его член вдруг оказался в теплом и влажном рту Макса, он ахнул и вздрогнул, вцепившись в его волосы. «Эй, полегче!» Хватка была не особо сильной, так что Макс предупреждал скорее на будущее. Хмыкнув, он снова склонился к члену и стал посасывать его все энергичнее. Гидеон тяжело задышал, скрючиваясь и склоняясь над его головой, ощущая, как возбуждение возрастает, причем стремительно. У него даже глаза под веками жечь начало. Еще после того, как Макс раздел парнишку, он отметил, какой тот чистый, ни малейшего намека на неприятный запах. Потому, собственно, он так легко и стал ему отсасывать. Да и член у него был что надо. Не слишком толстый, но и не тонкий, средней длины, идеальный для отсоса. Он еще немного ускорился и скользнул пальцами между ягодиц Гидеона. Это и помешало Гидеону кончить. Он вздрогнул, отрезвев, и понял, что зря расслабился до такой степени. Небольшая паника снова возвращалась. Он задышал глубже, стараясь не зажиматься, но больше не ощущал прежней неги. Максу казалось, что парнишка уже на грани, и несложно было догадаться, отчего тот так окаменел. «Нет. Ну серьезно?» Выпустив член, он закатил глаза и вытер губы тыльной стороной ладони. «Подъем!» – скомандовал он и сам поднялся с дивана. «Что?» – Гидеон стушевался, но покорно встал. «Куда мы?» Его начало это немного напрягать. «С крыши, блядь, прыгать!» – проворчал Максимилиан и направился к двери. По пути он плеснул себе немного джина, парню уже не предлагая, и, миновав короткий коридор, вошел в огромную спальню с не менее огромной низкой кроватью. «Ложись!» – кивнул он. Честно говоря, перспектива прыжка с крыши была не столь уж ужасна. Гидеон увидел постель и понял, что игры кончились. Основное действие не за горами. Он сел на край кровати и продвинулся дальше, не сводя взгляда с Макса. «Слушай, хватит смотреть на меня так, словно я собираюсь тебя освежевать и съесть». Максимилиан опустошил стакан, раздраженно дернул плечом. «Это всего лишь секс. В большинстве случаев процесс взаимно приятный. Ляг и раздвинь ноги». Он вытащил из тумбочки смазку и забрался на кровать. «Разве тебе не все равно, будет мне приятно или нет?» Слегка удивился Гидеон, раздвигая ноги и стыдясь своей позы и самого себя. «Естественно, мне не все равно», – дернул плечами Макс, усаживаясь между его ног. «Я не насилую людей». Он выдавил на пальцы смазку и помассировал девственную дырку в окружении коротких волосков. «Выдохни!» Парень покорно сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, одновременно с этим ощутив, как в него скользнул один палец. Ему стоило некоторых усилий не сорваться на частые хаотичные вдохи, он сжал зубы и не отводил взгляда от Макса. «Как видишь, от этого не умирают», заметил Максимилиан и стал неспешно двигать одним пальцем, обхватив член парня, чтобы хоть немного его отвлечь. А то такими темпами его до утра придется растягивать. «Я и не говорил, что от этого умирают», проворчал он, выдыхая тихонько сквозь зубы. Пока ощущения были странные, дрочка компенсировала растяжку. «Тогда сделай лицо попроще и получай удовольствие». Макс вообще не понимал, какого хрена так возится с этим девственником. Но рвать его уж точно не планировал, и теперь довести дело до конца было дело принципа. Через несколько минут он все же добавил второй палец. Гидеон немного взял себя в руки и покорно пережидал процесс подготовки, пока пальцы Максимилиана вдруг не задели в нем что-то, отчего его словно током прошибло, и он вздрогнул на постели и сжался на его пальцах. «Что это было?» – выдохнул он. Прикосновение было не случайным, и Макс ждал момента, когда Гидеон немного расслабится. «Простата!» – хмыкнул он и стал массировать бугорок двумя пальцами, глядя на лицо парнишки. Какое-то время Гидеон пытался противиться тому, что он чувствует, но сдался и, закрыв глаза, тихонько застонал, закрыв лицо руками и против воли, двигая бедрами навстречу его пальцам. «Вот и отлично!» Максимилиан одобрительно хмыкнул и, вытянув руку, отнял ладони Гидеона от его лица, желая видеть его эмоции. Скоро он уже без сопротивления добавил третий палец и теперь размеренно и метко трахал парнишку, наблюдая, как течет его член. Буря эмоций на лице Гидеона просто не могла не читаться яснее. Стыд, злость, похоть, проснувшееся плотское желание – все это переплеталось и подогревалось, словно в адском котле. «Доволен? Да?» – выдохнул он, постановая громче. «Чертовски доволен. Не пытайся скрывать, что тебе нравится!» Макс навис над ним, улыбаясь. «Всем нравится трахаться. И это нормально. А ты за это еще и бабла срубишь». Когда глаза Гидеона распахнулись и сверкнули яростью, он наклонился и поцеловал парня. Гидеон не мог ему так это спустить и прикусил его за губу, ощущая металлический привкус крови на языке и можжевеловый джина. «Ты знаешь, что ты ублюдок?» — спросил он. «Сучка!» Максимилиан облизал прокушенную губу и отвесил Гидеону короткую звонкую пощечину. «Догадываюсь!» — хмыкнул он и снова надавил на простату, отчего парнишку заметно выгнуло над кроватью. Пощечины Гидеон не ожидал. Его взгляд загорелся огнем, он коротко задышал, возбуждение мешалось со злостью, и он был уже не рад, что ввязался во все это. «Извращенец!» — выдохнул он, дрожа и потея. «Взаимно!» — хмыкнул Максимилиан. Парнишка выглядел сейчас чертовски возбуждающе, и Максу подумалось, если тот будет трахаться совершенно добровольно, это будет та еще фурия. Вынув пальцы, он вытянулся к тумбочке и, вытащив презервативы, раскатал один по члену. «Ну, погнали!» Он азартно сверкнул глазами. От его самодовольства Гидеону было откровенно не по себе. Он понял, что все, никуда не деться. Чем раньше это закончится, тем лучше. Так что он повторял это про себя, словно мантру. Член, скользкий и горячий, прижался к его входу и втолкнулся внутрь, едва Макс качнул бедрами. Это было куда больше пальцев, горячее, тверже. Гидеон задохнулся, закрыл глаза и откинул голову назад, стараясь смотреть только в потолок. У Гидеона внутри было горячо и тесно. Макс не стал сразу разгоняться, благодаря первому оргазму он мог себе позволить начать двигаться неспешно, выходя на всю длину и тягуче вводя его внутрь. Постепенно он чуть подкрутил бедра и снова обхватил член Гидеона. Парень не мог удержаться. Он все равно стонал, как бы ему не хотелось этого делать. Рука на члене была крепкая и горячая, возбуждение усилилось, даже мошонка поджалась. Это было унизительно. «Слушай, перестань думать», — шепнул ему на ухо Макс, чуть ускорившись. «Потом у тебя будет куча времени, чтобы подумать, какой я мудак и хуйло. А пока расслабься и отключи мозг. Хорошо ведь». Выдохнул он и оставил очередной яркий засос. «Значит, ты не настолько хорошо трахаешься, чтобы выбить мысли из моей головы?» Не мог не поддеть Гидеон, задохнувшись от засоса и закусив губу, сдерживая стон. «Ну ты сука!» Макс рыкнул, уперся ладонями в кровать по бокам от головы Гидеона и задвигался быстро, резко, но при этом размеренно, словно вводя парня в транс. Гидеон больше не мог ему ничего ответить, просто не мог выдохнуть ни слова. Он вцепился в его плечи, чтобы не уехать по кровати до самой спинки, и только жарко стонал, ощущая, как головка члена трется о простату. У Макса тоже сейчас совершенно не было желания продолжать диалог. Его движения становились все быстрее, и он, перехватив Гидеона под коленями, согнул его пополам, раскрывая сильнее. Наслаждение, кажется, усилилось в несколько раз, и его стоны зазвучали громче. Дышать в таком положении было тяжелее, Гидеон запрокинул лицо, постановая на каждый толчок. К тому же ему решительно некуда было просунуть руку, чтобы подрочить себе, хотя очень хотелось. О его желании Макс догадывался, но удовлетворять его не спешил, желая оттянуть оргазм парнишки, потому что ему самому нужно было еще немного времени. Он с глухими шлепками толкался в Гидеона, чувствуя жар его члена животом. Честно говоря, Гидеона поражало то, как долго все это продолжается. Он надеялся отстреляться за полчаса, не больше, но все выходило иначе. Он ощущал, как горят натертые краешки дырки, и какой твердый член, двигающийся внутри. Его раздирали противоречия. Хотелось кончить, и хотелось, чтобы все кончилось, несмотря на то, что было действительно приятно. Но, наконец, он ощутил, что член внутри запульсировал, и от этого чувства оргазм тоже приблизился. Лишать Гидеона разрядки Макс не собирался. Поэтому, ощутив, что достиг заветной грани, позволил парнишке выпрямить ноги, обхватил его член и стал торопливо дрочить, когда его член уже пульсировал оргазмом. От оргазма у парня даже пальцы на ногах поджались. Он кончил, выгнувшись и тихонько вскрикнув, словно его придушили. Брызги долетели даже до Макса. И, честно говоря, оргазм был одним из самых сильных в жизни Гидеона. Момент оргазма Максимилиан видел словно со стороны и не мог не признать, что Гидеон сейчас чертовски хорош. Он медленно вышел из парнишки, стянул презерватив и бросил его прямо на пол, завязав, а потом уже завалился рядом, тяжело дыша. Гидеон молчал, лишь восстанавливал дыхание и облизывал пересохшие губы, понимая, что сейчас нужно прийти в себя, собрать вещи и валить домой, пока метро работает. Но пока даже двигаться не хотелось. «Насчет выпить не передумал?» – спросил Макс, перекатившись на бок и подперев голову рукой. Гидеон повернул к нему голову, подумал и кивнул. «Давай. Без разницы что». Хмыкнув, он поднялся, сходил в гостиную и вернулся оттуда с двумя стаканами джина, прихватив пакетик с конфетами, которые кинул на кровать, протягивая стакан Гидеону. Джин был с тоником и льдом, что приятно освежило и охладило. Гидеон приложил стакан ко лбу и блаженно закрыл глаза, позволяя себе насладиться этими минутами. Горьковато-свежий вкус напитка и шипучие пузырьки тоника щекотали небо. Пожалуй, это была лучшая часть вечера после оргазма. Потягивая джин, Максимилиан молча наблюдал за парнишкой и изумленно выгнул бровь и едва успел выхватить из его ослабевшей руки выскальзывающий стакан. Гидеон благополучно отрубился. Хмыкнув, Макс поставил стаканы на столик, укрыл парнишку, не будить же его в самом деле, и сам вытянулся рядом. Бессонные дни и ночи сказались на Гидеоне. Алкоголь смешался с травкой, усталостью, отходняком после оргазма. Парень спал и даже снов не видел. Его разум был слишком вымотан для этого. Проснулся он часов через 12, судя по разбитому состоянию. Он не понимал, где он, почему постель такая большая, а одеяло мягкое и теплое, словно облако. И двигаться не хотелось. Но ему нужно было отлить, и он заворочился и сел, и тут же охнул от боли в заднице, тут же вспоминая все. Среди ночи, часа в 3, Макс проснулся от голода, они ведь с вечера ничего не ели, а травка изрядно пробуждает аппетит. Глянув на парнишку, он выбрался из постели, сходил поесть и, решив, что утром идти на занятия ему вообще не хочется, отключил будильник. Услышав шевеление рядом, Максимилиан недовольно разлепил глаза и зевнул. «Здорово!» – сонно прохрипел он. Гидеон вздрогнул, покосившись на него. «Привет!» – хрипло ответил он. «Ванная где?» – спросил он, понимая, что сейчас просто описывается. «Там!» – Макс кивнул на противоположную от входа в комнату дверь и перевернулся на бок. Гидеон, прихрамывая, добрался до нужного места и облегчился. Жизнь сразу стала куда лучше. Умывшись, он посмотрел на себя и глазам не поверил. Он походил на жертву вампира, бледный, с красными губами и зацелованной шеей. Синяки под глазами были огромные, несмотря на сон. Жуть, да и только. Нужно было выбираться отсюда и не забыть забрать вторую половину денег. «Эй, проснись!» Он потормошил Макса за плечо, вернувшись в спальню. «Я ухожу». Когда Гидеон сбежал в ванную, Макс подумал, что надо бы все-таки встать, выпить кофе и съездить в универ хотя бы на последнюю пару. Засыпая снова, он пытался вспомнить, какая там пара. «Чего?» Ощутив прикосновение, он снова встрепенулся и повернулся к Гидеону. «Ну пиздуй, дверь захлопни», — зевнул он. Сцепив зубы и засопев, Гидеон ответил в той же манере. «Ты мне бабла должен, помнишь? Без него я не уйду». «Блядь, точно!» Приподнявшись на локтях, Максимилиан взял телефон и нашел нужный контакт. «На 3 ты, конечно, не тянешь, но стонал зачетно. И кончил красиво». Он вспомнил, что собирался добавить, если ему понравится, и накинул еще 500 фунтов. «И что это значит?» Напрягся Гидеон. «Договаривались же. 1,5 штуки и все». Хоть он и оплатил штраф, и деньги еще остались, но он пошел на принцип и не собирался спускать ему с рук, если тот решит не доплатить. «Ой, да не гунди ты! Получишь свои 1,5 штуки». Макс нажал кнопку, подтверждая перевод 2000. Кинул телефон на соседнюю подушку, а на свою уронил голову. «Тебе бы подучиться. И вообще круто было бы». «Мне и без этого неплохо», — ответил Гидеон. Получив СМС, он никак не прокомментировал добавочные 500 фунтов и стал одеваться, стараясь не шипеть от малоприятных ощущений в его бедной заднице. Максимилиан наблюдал за ним, примерно представляя, что сейчас чувствует парнишка. И это при том, что он был достаточно осторожен. «Уверен, что не хочешь сделать карьеру», — хмыкнул он, когда Гидеон полностью оделся. «Нет, не хочу», — ответил он. «Больше не приставай ко мне», — велел Гидеон, натягивая куртку, и, взяв сумку, вышел из квартиры от души, стараясь хлопнуть дверью, но та закрылась мягко. Пожав плечами, Макс попробовал снова заснуть, но не вышло, поэтому он выбрался из кровати, принял душ, выпил кофе и все-таки поехал на последнюю пару. Гидеон боролся с собой, но в итоге проиграл доводом разума и отправился домой. Ему нужно было поесть, помыться и поспать, а вечером не опоздать посидеть с ребенком. Полученные деньги были кстати, но сидеть без дела он не собирался. Единственное, что он позволил себе, так это зайти в супермаркет и забить холодильник до отказа. Один вид полных полок делал ему хорошо. Поев и отмывшись от пота и спермы, он завалился спать, не забыв про будильник.